Пираты отлично видели его корабль и следили за ним, но не стали его трогать. Они решили дождаться моего прилета и узнать, что за важные новости привез третий капитан. Когда третий капитан был без сознания, они пробрались к нему на корабль, в котором он ждал моего прилета, и установили в корабле микрофоны, чтобы подслушать наши разговоры. А сам корабль осторожно перенесли на эту поляну. Но ты должен признать, что мы хорошо подготовились к твоему прилету. Когда я опустился на планету рядом с кораблем третьего капитана, я нашел друга в очень тяжелом состоянии. Капитан рассказал мне о своем путешествии и о формуле «Галактия». Я понимал, что самое главное сейчас отвезти капитана на Землю, где его смогут вылечить. Но я знал, что он не перенесет космического путешествия, и решил остаться рядом с ним до тех пор, пока ему не станет немного легче. Я поспешил к себе на корабль за лекарствами. Но пока я подбирал нужные лекарства, пираты открыли заранее подготовленный люк, и наши корабли провалились в это подземелье. Здорово было придумано! Конечно, они боялись на меня напасть наверху. Когда я понял, что произошло, я увидел, что синяя чайка в подземелье. Зажегся свет, и к ней подошел вот этот тип, который стоит рядом с вами. И я его узнал, и сразу догадался, что пираты меня перехитрили. Они обещали отпустить меня в обмен на формулу «Галактия». Они сразу сообразили, что, имея такое топливо, они будут летать так быстро, что их никто не сможет догнать, и им будут не страшны крейсеры службы галактической безопасности. И все корабли галактики могут стать их легкой добычей. И я тоже понял, что ни за что на свете я не отдам им формулу и не дамся им в руки живым. Я задраил люк и не впустил их на синюю чайку. А что случилось с третьим капитаном? Они попытались разрезать наши корабли, чтобы взять нас в плен. Им удалось это сделать с кораблем третьего капитана, и он попал им в руки. Может быть, они его убили. Неправда! Он сам умер от болезни. Ты же знаешь, как тяжело он был болен. Когда мы распилили корабль, он был уже мертв. Синюю чайку им распилить не удалось. А на борту у меня был говорун, подарок первого капитана, и у меня был уговор с первым капитаном. Если что-нибудь случится, то я выпущу говоруна с наказом лететь на Венеру и отыскать первого капитана. Первый капитан знает, как заставить говоруна рассказывать, где я и что со мной. А мы не смогли. Кое-что говорун нам сказал, но, к сожалению, этого было мало. А как же он попал к вам? Его ранили. Видно, за ним гнались пираты. Но говоруну удалось улететь. Ему починили крыло роботы на планете Шелезяки. Но, к сожалению, с железным крылом говорун не смог долететь до Солнечной системы. Он еле-еле добрался до своей родной планеты. Мы с моим другом перебили всех говорунов на планете Блук. Мы их покупали, выменивали, крали, но, к сожалению, нам не повезло. И совершенно случайно говорун попал в руки вот этим несмышленым, и они полезли сюда. Мы их предупреждали, сами виноваты, а теперь вам придется погибнуть. Ничего, не волнуйтесь, не посмеют они ничего с вами сделать, они ведь трусливые. Никогда всем пиратам мира не одолеть трех капитанов, они и поодиночке нас победить не смогли. Нет, смогли. Третий капитан уже умер. Ты 4 года сидишь в плену. А как только мы получим галактики, мы доберемся и до вашего первого капитана. И вы 4 года живете в корабле? Да. Я ведь упрямый. Я мог бы, конечно, уничтожить формулу. Но тогда она не досталась бы и остальным жителям галактики. Но разумным существам очень нужно абсолютное топливо. Тогда все планеты 100 раз приблизятся друг к дружке. Я знал, что рано или поздно помощь придет. Пришла? Да не та. Ты выговорился, капитан. А теперь придется тебе расстаться с формулой. Есть у меня и другой уговор с первым капитаном. если от меня нет вестей больше 4 лет, он сообщает об этом службе галактической безопасности и отправляется меня искать. И уж если случайные люди нашли меня так скоро, то первый капитан найдет меня еще быстрее, и вы это знаете. Ладно, хватит разговоров. Начинайте. Он просто тянет время. Тогда один из пиратов подошел ко мне и сильно рванул за скованные руки. Я потерял равновесие и упал. Он оттащил меня в сторону. Я пытался сопротивляться, но на помощь первому пирату подоспел второй, и они связали мне ноги. Толстяк достал из-за пояса длинный нож. Ты знаешь, второй капитан, я умею шутить. Недаром меня прозвали весельчаком. Но некоторые мои шутки кончаются слезами. Волосков с Зеленым рванулись мне на помощь. Но доктор Верховцев, который внимательно следил за ними, выстрелил в них сонным газом из баллончика, висевшего у него на запястье. Мои товарищи повалились на землю. Я почувствовал, как холодное лезвие ножа прикоснулось к моему горлу. Сними замок. Давно бы так. Толстяк дал знак пирату, и тот, поднявшись по трапу к люку синей чайки, открыл тяжелый замок. Его пираты поставили давно, как только синяя чайка упала в подземелье. Если второй капитан не давал им проникнуть на корабль, то и они не хотели, чтобы он ушел с корабля без их разрешения. Пират спустился с трапа и остановился в отдалении, направив на люк пистолет. Верховцев тоже поднял оружие. Они не хотели рисковать. Вчетвером они боялись одного капитана, которого не могли победить уже 4 года. Люк внезапно распахнулся, и я даже не успел разглядеть капитана. Он прыгнул вниз, словно синяя молния. Одновременно прогремели 2 выстрела, но капитан уже был на земле. Он откатился в сторону, и лучи пистолетов пробили камни у его головы. Еще мгновение, и капитан оказался под защитой широкого амортизатора синей чайки. Пираты сразу разбежались и залегли за камнями. Спокойно. Он от нас не уйдет. Окружайте его. В ответ грянул выстрел со стороны синей чайки. Не стреляй! Если выстрелишь, профессору конец! Я понимал, что положение капитана почти безвыходное. Пираты, медленно скрываясь за камнями, окружали его. Не двигаться с места! С места! С места! Вы окружены! Вы окружены! Вы окружены! Вы окружены! Рука толстяка с ножом замерла. Я кулаком вышиб нож, и он отлетел далеко в сторону. Вы слышите? Бросайте оружие! Пираты медленно поднимались с земли. Их пистолеты звякали о камни. Я приподнял голову и увидел, что из амортизатора Пегаса вышел доктор Верховцев в скафандре, но без шлема. Я в изумлении перекатился на другой бок. Второй доктор Верховцев в шляпе поднял руки и стоял на коленях. С другой стороны к пиратам направлялся первый капитан. Точно такой же, как монумент на планете имени 3 капитанов, только живой, загорелый, в синем мундире капитана дальнего космического плавания. Откуда-то вылетел говорун и, хлопая крыльями, опустился на плечо капитану. Потом из темноты вышла Алиса.